Выйду из своей каморки, и я... Иракли Луарсабович, но зачем, зачем вы от нас уходите? Воскликнет кто-то. И он ответит: а что мне дала юность? Вот Рассадин, он бы должен меня любить, а он меня ненавидит. Наверное, надо было ответно вскричать: ну что вы, Иракли Луарсабович, как вы могли такое подумать? Но, будучи злым мальчиком, я промолчал. Конечно, о ненависти речи быть не могло. Мы продолжали при встрече улыбаться друг другу. Потом, когда вышла книжка трех авторов-пародистов, включая меня, там была и пародия на Андроникова. Ее экземпляр был ему послан, и он ответил прелестным письмом. Но именно с той поры я задумался над его характером, или точнее над характером этого типа. Впечатление лично-биографическое заставило при чтении мемуаров и дневников фиксировать то, что о нем писалось. Им восторгался Чуковский. Его терпеть не могли Ахматова и Пастернак. О нем с неожиданной жесткостью написал добрый, но твердый и трезвый Евгений Шварц. «Он гениален» — это отзыв Корнея Чуковского. Абсолютный художественный вкус. Правда, работа о Лермонтеве не вызывает восторга. Книжка куценькая, с коротким дыханием. Мелочи заполняют всю книжку и ни одной вдохновенной страницы. Но все равно... Об Иракли думаешь равнодушно, буднично, видишь его слабости, и вдруг он за столом мимоходом изобразит кого-нибудь, и снова влюбляешься в него, как в гения. Ахматова была не согласна. «Анна Андреевна», — записывает Лидия Корнеевна Чуковская, отпустила несколько привычно гневных реплик по адресу Ираклия. «Дурно делают», — примечание автора. Это, конечно, слова Ахматовой. Федин и Корней Иванович, что поддерживают его. В частности, ахматовская неприязнь выплеснулась по поводу истории, которую даю в изложении Вениамина Каверина. На вечере в Доме литераторов, посвященном десятилетию со дня смерти Юрия, примечание автора Тынянова, когда Андроников, испуганный необратимо, стал перечислять тыняновские идеологические ошибки, Шкловский прокричал с бешенством: «Пуд соли надо съесть, и этот пуд слезами выплакать. Тогда будешь говорить об ошибках учителя, и говорить будет трудно, Ираклий». Но, вероятно, самый точный и словно бы сострадательный диагноз другу своей молодости поставил Шварц. Он стал литературоведом, доктором наук, выступает на прежний лад редко. В тяжелые времена бросался на своих. Литературоведческая его карьера, несмотря на все ее сходство с другими подобными, не принимается всерьез настоящими учеными, но он упорно за нее держится. Что его изменило? Упыри и разбойники отравили его наконец. Выступило ли на поверхность то, что всегда было в нем? Возраст пришел. Есть на земле растения, цветы которых поражают и радуют, а плоды никому не нужны. Он отошел в сторону до такой степени, что, рассказывая о нем, я удивляюсь, как мы были прежде близки. Но вот встретишь его случайно, и все забудешь. Он рассказывает, выступает перед тобой вся жизнь во всем ее блеске, и восхищались, и удивлялись, и забывали, с каким печальным упорством Иракли рвется в табель о рангах. Надеюсь, что портрет, бегло набросанный мной с помощью тех, кто мне не чита, не получился жестоким. Испуганный необратимо. Это повод скорее для сострадания, чем для осуждения. Тем более, что одной из причин испуга был арест. Недолгий, но был. Вообще, я мусолю историю, некогда со мной приключившуюся, и столь незначительную, что пора бы забыть. Вот почему. Тогда, как засел во мне, так и не оставил меня вопрос, прямо касающийся объекта всей этой главы, советского интеллигента. Не монстра вроде Сафронова, а человека с репутацией порядочного, однако испуганного необратимо, для чего вовсе не обязательно было посидеть в тюрьме. Многообразие способов напугать обеспечивало любому постоянное пребывание в страхе. Но вот он вопрос. Где граница между пассивным пребыванием в страхе и тем действием, которое ты совершаешь от страха, поступком, которым ты преодолеваешь родовой интеллигентский стыд? Ведь тот же Андроников, сознаю, сколь сравнительно безобиден описанный мной его поступок, вполне мог отмолчаться, не став на сторону партийных запретителей. Отзыва у него не просили, верстка была послана просто так, формально. И ведь нужно было найти время оторваться от штуди любимого Лермонтова, ехать в редакцию, где он почти никогда не бывал, на такси или в метро. Зачем? Что заставляло и Виктора Шкловского, который некогда бросил Андроникову заслуженно суровый упрек, в иной ситуации самому проявить инициативу? 1958 год. Октябрь. Ялта, где Виктор Борисович живет в Доме творчества рядом с Сильвинским, и оба шлют Пастернаку совместную телеграмму, поздравляя с Нобелевской премией. Но после статьи в литературной газете, где новоиспеченный Нобелиат облечен во всех смертных грехах, Сильвинский и Шкловский – в компании с двумя безнадежно забытыми графоманами и негодяями спешат появиться в редакции Ялтинской городской газеты. Спешат отметиться. Сильвинский. Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство. Шкловский. Книга его не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтела империалистической реакции, на подачке которой он польстился. Стиль, конечно, мало похож на отрывистые парадоксы Шкловского, но, во-первых, в таких случаях не до стиля. Во-вторых, допустим даже, что ялтинские барзописцы как сумели на общем жаргоне советских газет изложили реплики Виктора Борисовича, которые, может, и не были такими вульгарно-доносительскими. Допустили. И что из того? Наглость репортеров-бандитов потому и была безнаказанной, что они понимали,